сердце стало реальной проблемой. Энергия накапливалась и требовала выхода. Единственный способ сбросить излишки — сон. Вот и получалось, что 8 часов в день мы шли, 16 спали. Точнее, спали те, у кого не было с собой браслета жизни. Нас с Офелией такие мелочи не беспокоили. «Пойдешь со мной?» — я кивнул на проход на сотый этаж. «К дракону?» — скривилась эльфийка. «Нет, Майкл, давай сам. Я тоже задолбалась в край, если честно. К тому же ты наверняка захочешь поговорить с этой летающей ящерицей, а присутствие эльфийки сделает это нереальным». «Присмотри здесь за всеми. Я быстро», — попросил я, отправляясь к проходу. Смысла в долгих прощениях я не видел. Сотый этаж в очередной раз удивил. Он оказался дворцом драконов. В чем-то подобном мне уже доводилось бывать. Дворец Эмердина один в один походил на сотый уровень этого подземелья. Такие же гигантские ангары в качестве залов, два уровня проходов, бесконечные коридоры. Все, что я ненавижу. Главой регионального подземелья драконов оказался, что неудивительно, дракон. Вот только с таким драконом встречаться мне еще не приходилось. Ульридин, золотой дракон, S++ ранг. Золотая чешуя сверкала в свете факелов, превращая Ульридина в какое-то подобие величественной статуи. Размерами вобравшая в себя всю силу подземелья чудовище превосходило всех, с кем мне доводилось встречаться в этой игре. Кердинер, черный дракон 75-го этажа, на фоне этой ящерицы выглядел бы щеночком рядом с матерым волкодавом. Что говорить об Эмердине или моей Синди? Моей Синди? Я даже остановился, поразившись такой мысли. Черная драконица хоть и стала моей наложницей, но это был чисто формальный статус. Вернусь, отпущу ее на все четыре стороны. Не волить бедолагу я не собираюсь. Но чем дольше я хожу по этому подземелью, тем больше понимая, что Синди в ее изначальном облике прохождение было бы на порядок проще. Нет, не проще. Быстрее. Там, где нам приходилось ползать, с драконицей мы бы просто пролетели. Да и броня мифического ранга как бы подразумевает, что обладатель такой ценной вещи будет находиться рядом со мной, а не сражаться против меня. В общем, нужно думать. «Приветствую великого золотого дракона!» — прокричал я, остановившись в шагах в 50 от огромной туши. «Как поживаешь?» Ульридин, который лежал, свернувшись калачиком, наконец-то поднял голову, уставившись на букашку. Мое тело покрылось мурашками. Складывалось ощущение, что меня прогнали через рентген, изучая одновременно с этим, уничтожая сильнейшим излучением. Каких-то негативных последствий не было, но я все же достал зелье лечения и выпил. За время путешествия по этому месту я наварил их столько, что хватило бы на небольшую армию. «Стойкий!» — прозвучало пространство. «Это хорошо. Сумеешь меня развлечь?» Дракон даже не пробовал открывать рот. За него говорило само подземелье. «Прежде чем начнем, расскажешь, кем тебе приходится Эмердин?» И вновь меня пронзило излучение, на этот раз иного плана. Мурашек больше не было, зато волосы на всем теле зашевелились, словно меня наэлектризовало. «Моя внучка является твоей наложницей?» — удивился дракон. «Как это произошло, человек?» «О как! А дракон-то знает мою расу. Не просто локальное существо релиза Земля. Именно человек. Да еще и про Синди каким-то образом узнал». «Информация за информацию, Ульридин», — ответил я. «Ты расскажешь, каким образом выяснил про Синди. Я расскажу, каким образом она стала моей наложницей. Заодно расскажу, что вообще произошло в мире за последние 50 релизов, что ты здесь сидишь». «Ты забавный», — произнес золотой дракон. «Если бы не запах врага, я мог бы даже тебя отпустить». Я нахмурился. Вряд ли золотой дракон говорил о Мальфагоре. Для существа такого уровня какой-то демон не был проблемой. Тогда кто? Кто еще оставил на мне свой запах, являясь при этом врагом драконов? Осознание произошедшего накрыло меня лавиной. Причем так сильно, что я рассмеялся. «Алой, хорош! Вот реально хорош!» «Значит, все дело в Морнаде?» — спросил я, и потому как дернулся хвост золотого дракона, понял, что попал в точку. «Это ты получил подобное устройство?» С этими словами я воплотил рядом с собой центр управления людей. Стало невероятно легко. Давление, что оказывал на меня Ульридин, ушло. Дракон поднялся на ноги, нависнув надо мной гигантской горой. И это при том, что между нами было полсотни шагов. «Я и двое моих братьев стали обладателями центра управления драконов», подтвердил дед Синди, отец Эмердина и куча других драконов. «Мы привели свой род к величию и собирались подчинить себе игру, уничтожив всех эльфов». «Но появился Морнад», — понимающе кивнул я, который пояснил, что без собственного оригинального подземелья величия не получить. Мало того, предложил великолепное решение — организовать в действующих подземельях драконию тематику. Были проведены особые ритуалы, игроки ринулись отвоевывать свои подземелья, но одно Морнад забыл рассказать, что те, кто встанет во главе тематического подземелья, навсегда превратятся в рабов этого места. Два твоих брата погибли, ты сумел выжить и отвоевать подземелье, но с тех пор заперт здесь навеки вечные. Сильнейший из драконов, превращенный одним хитрым изначальным эльфом в игрушку. Ты же в курсе, что золотых драконов не просто больше не существует? О них даже никто не знает. «Рассказывай», — потребовал Ульридин. Мне было несложно. Историю игры я уже успел выучить. Так что рассказал все, что произошло с момента появления регионального подземелья драконов. Демоны, вампиры, война с эльфами, братоубийственная война драконов, Синди, получение центра управления людей. Смысла скрывать что-то я не видел. «Значит, ты собираешься уничтожить еще и это подземелье, падший?» — спросил Ульридин с какой-то надеждой. «Не уничтожить, пройти», — поправил я. «Одно региональное подземелье я уже уничтожил. Это не привело к достойному результату. Игра выдала мне задание на уничтожение мирового подземелья, вот им я займусь вплотную. Эльфы надолго запомнят этот релиз. Не стоило им нападать на мою планету». «Но между тобой и твоей целью стою я», — усмехнулся дракон. «При всем уважении, нет», — ответил я, активируя полет сразу 10 черных копий. «Демоны, кто бы сомневался», — с пониманием ответил Ульридин. «Ты хорошо подготовился, человек. Ты знаешь о том, кто такой Морнад и на что он способен. У тебя есть центр управления. У тебя есть стремление. У тебя есть моя внучка. Но тебе не достает сил. Твое тело ограничено». «Ты же не просто так начал этот разговор, верно?» — спросил я. «Мои потомки расслабились и позволили вампирам задурманить себе разум. Драконы забились в дальний край игры и даже не пытаются нападать, как демоны. Еще 20-30 релизов, и от некогда могущественной расы не останется никого. Черный дракон может быть хорошим исполнителем, но он никогда не станет лидером, что поведет за собой расу. Хочу это исправить. Да, ты прав. Я заперт здесь до скончания веков. Ты вообще первое существо, которому удалось дойти до сотого этажа. Поэтому мне придется работать с тобой. Предлагаю обмен, человек. Я сделаю тебя сильным, но взамен хочу, чтобы ты отнес моему сыну это». Между мной и драконом появилось что-то золотистое, примерно с меня ростом. Я не сразу сообразил, что это такое. Когда же сообразил, сердце бешено забилось. «Яйцо золотого дракона. S++ ранг». «Я дам своему народу шанс на возрождение», — продолжил Ульридин. «Все, что тебе нужно, доставить это яйцо к центру управления драконов. За это ты получишь частичку моей силы. Это честный обмен, человек». «Это честный обмен», — согласился я и подошел ближе к золотому яйцу. Несмотря на то, что это было якобы живое существо, в безразмерную сумку яйцо спряталось без каких-либо проблем. Видимо, игра воспринимает в качестве живых существ только тех, кто уже родился. «А теперь рассказывай, каким образом ты все обо мне выяснил?» — спросил я. «Что ты, что Мальфагор? Как у вас это получается?» «Особенность центра управления», — ответил дракон. «Как много ты о нем знаешь?» «Вообще ничего, кроме того, что мне нужно найти достойное место для установки», — заявил я. «Что же, человек, присаживайся. Разговор будет долгим. Тот, кто желает заявить о силе своей расы, не имеет права тыкаться, словно слепой котенок. Ты узнаешь, на что способно это устройство, кроме того, что создает свою собственную магию». «Получена печать Улюридина, Золотого Дракона. Все ваши параметры улучшились в 2 раза. Глава 8. «Что это был за босс? Где добыча? Ты уже получил ключ к мировому подземелью?» Вопросы шли один за другим. Я даже не успевал поворачиваться к спрашивающему, как меня дергали другие, требуя незамедлительного ответа. 3 недели кошмара под названием «Прохождение регионального подземелья драконов» подошли к своему финалу. Вот только послевкусие у моей группы эльфов оказалось не самым хорошим. Вроде как обещали тяжелую и зубодробительную драку, а по факту все проснулись и узнали, что 100-й этаж зачищен. Как тут не расстроиться? После смерти Улюридина на земле образовалась горка из 3 предметов реликтового ранга. Плюс предмет, что создало само подземелье в качестве финальной награды. Меч, амулет, сапоги и наручи, выпавшие предметы, выглядели привлекательно. Если именным мечом воспользоваться я не мог, даже в далекой перспективе, то все остальное решил оставить себе. Не эльфам же сдавать такую ценность. Меч отправился к Сигизмунду. Пусть он и выглядел сейчас как какой-то одноручный итаган, стоит попасть в руки гладиатору, как тут же изменит форму, превратившись в наиболее удобное оружие для громилы. Обожаю такие условности игры. Без них с предметами высоких рангов была бы полная беда. Эльфы не отставали, требуя внимания. В чем-то я их даже понимал. Одно дело прибрать к рукам мифический предмет, другое — реликтовый. Игроки прекрасно знали, даже если с босса выпадет полный мусор, подземелье все равно создаст реликт. Это база. И сейчас, получается, этот реликт находится в моей сумке. Что делают сильные и независимые эльфы в случае, когда какая-то непись не желает проявлять уважение перед величием своих хозяев? Они начинают угрожать. Собственно, угрожали мне эльфы знатно. Вплоть до того, что пригрозили карой великого клана, если я немедленно не продемонстрирую им добычу. Пришлось напомнить им о том, что я выступил в открытое противостояние с изначальным эльфом. Если кто-то из эльфов мне что-то сделает, они помешают великому Монраду, который отправился в истинный город вынашивать жуткие планы против локального существа. Готовы представители великого клана подставить своих господ под удар изначального эльфа? К такому повороту игроки оказались не готовы, так что от меня отстали. Но временно. Уверен, стоит вернуться в Лоа, как за реликтовым предметом явится сам Леандор. Слишком это ценная вещь в рамках этой грёбаной игры. Но это проблемы будущего меня. Для начала нужно вернуться живым. «Центр управления там», — я указал рукой на огромный камень, находящийся за лежанкой Улюридина. «Предлагаю закончить нашу миссию». Эльфы пробурчали что-то недовольное, но согласились. Вся пятерка отправилась к камню, перед которым вскоре появилась проекция небольшого дракона. «Чего встали?» — спросил я у своей группы. «Мы прошли подземелье. Нас ожидает заслуженная награда. Так идемте ее получать. Награда полагается игрокам, напомнил Айвин. Локальные существа награду не получают. Это в обычной ситуации, поправил я. Но где ты тут видишь стандартную ситуацию? Мы в региональном подземелье драконов. У тебя есть информация, кто и за что тут получает награду? Вот и у меня нет. Так что все, кто желает стать сильнее, за мной. «Подземелье пройдено! Награда получена!» — провозгласила проекция дракона в момент, когда мы подошли к центру управления. В руках одного из эльфов я заметил небольшую глиняную табличку. Видимо, тот самый пропуск в мировое подземелье. Точнее, один из трех пропусков. «Еще ничего не получено!» — возразил я. «Награду за прохождение подземелья должны получить все, кто совершил этот великий подвиг». «Локальные существа, что проходят подземелье в составе группы игроков, не получают награду», — возразил дракон. Хотя, как по мне, за его внешним видом пряталась та самая рогатая эльфийка. «Не принимается», — заявил я. «Это подземелье прошел я, мне и решать, кто достоин награды. Как думаешь, что могло произойти, если бы я добрался сюда в одиночку? А такая возможность у меня имелась». «Если бы ты добрался сюда один, региональное подземелье драконов было бы уничтожено», — нехотя ответила проекция. «Но ты явился в составе группы, поэтому первый ключ был получен». «Через несколько дней состоится новый сезон региональных подземелий. Ответь мне, представитель баланса, что мне помешает вернуться сейчас в игровой мир, пойти в любой из двух оставшихся подземелий и уничтожить его? У тебя есть в запасе еще одно тематическое подземелье, что сможет сгенерировать пропуск в мировое подземелье?» «Не смей угрожать мне, Майкл, из релиза «Земля»!» Дракон разъярился, поплыл и, как я и угадал, превратился в рогатую эльфийку. Или, как я теперь знал, в интеллектуальную программную оболочку центра управления. «Я не угрожаю», — заявил я. «Просто описываю теоретическую вероятность. Великому клану Алерант будет выгодно, чтобы кланы Драфтир и Вераланд провалили этот релиз. Потеря двух региональных подземелий на своих территориях — отличный повод отправиться в арьергард рейтинга кланов. Так что я буду действовать строго в интересах игроков. Ничего личного». «В связи с тем, что региональное подземелье драконов впервые за всю историю своего существования было пройдено целиком, принято решение наградить не только игроков, управляющих покорением подземелья, но и всех локальных существ, принимавших участие в походе», — нашлась система. Сделав все так, словно это она соизволила даровать нам награду, а не мне пришлось выбивать ее с таким трудом. «Подходим по одному, кладем руки на камень и наслаждаемся обновлением», — произнес я, обращаясь к группе. Пятерка эльфов-надсмотрщиков свою награду уже получила. В этом сомневаться не приходилось. Рогатая эльфийка все же умудрилась сделать гадость. Она выдала всем новые параметры, исходя из каких-то личных предпочтений, а не позволяя их выбрать. Мне тоже выбора не предоставили. Игровой баланс решил, что мы и так слишком много на себя взяли. Когда я прочитал сообщение, высветившееся над браслетом, вначале резко захотелось ругаться, а затем, когда я прочел описание, прыгать от радости. «Параметр удачи был изменен на параметр воля. Воля. Удача не нужна сильнейшим. Они берут от жизни то, что им нужно, продавливая своей волей само мироздание. Даже там, где нет ничего, обладатели большой воли способны найти возможности для развития. Вероятность удачного действия повышена на 10%. Воля прекрасно интегрировалась с печатями Мальфагора и Ульридина, превращая вероятность удачного действия с 10% до небывалых 23%. 50% от Мальфагора, 50% усиленного демоном от Золотого Дракона. Получается, чисто теоретически, каждое четвертое действие, что я выполняю, отныне будет удачным, будь то усиление предметов, бросок монеты, удар глефой или использование заклинания. «Региональное подземелье драконов завершено!» — произнесла проекция дракона, в которого вновь превратилась рогатая эльфийка. «Первый пропуск к мировому подземелью был получен великим кланом Алеранд. Информация об этом занесена на доску рейтинга кланов». Рядом с нами появился портал, позволяющий максимально быстро покинуть это место. Даже как-то непривычно. Обычно все мои путешествия в подземелье заканчиваются фразой «Подземелье уничтожено», а тут «Завершено». Старею, что ли? Эльфы убежали первыми. Они осознали, что давить на меня по поводу реликтового предмета бесполезно, поэтому побежали домой жаловаться. Вскоре ушли остальные. В подземелье остались лишь я, Айвин и Софелия в облике Эльмиоры. «Ладно, пришло время открыть карты», — произнес я, превращаясь в падшего. Айвин лишь нахмурился, увидев у меня другую одежду. Для него ничего не произошло. Без активного браслета он не видел моих свойств. Зато их видела Софелия, которая тоже изменилась, превратившись в саму себя. Вот тут-то Айвина проняло. Его глаза округлились. «Ты же...» — прошептал он. «Ты же Софелия, одна из ближайших сподвижниц Ноли. Ты падше!» «Постой, Майкл, так ты что, тоже падший? Значит, дети бурь не были безумцами? Локальное существо все же является падшим?» «У тебя есть задание встретиться с главой падших», — произнесла Софелия. Она не спрашивала, она утверждала. «С главой?» — подтвердил Айвин. «Да разве ты...» Монах запнулся, увидев ухмылку на лице Софелии. «Так вот, почему у меня появился непонятный выбор», — понял Айвин. «Ты ушла от Ноли и создала свою группу? Куда входят даже неписи?» «Майкл не в моей группе. Но идею ты понял верно», — кивнула Софелия. «Я набираю новых падших, чтобы вернуть им былое величие. Присоединяйся ко мне, и вместе мы вытащим движение из того болота, куда его засунула Нолия». «Так кто является дочерью великого Морнада, не может ошибаться». Айвин преклонил колени перед Софелией. «Госпожа, моя жизнь в твоих руках». «У меня нет отца», — жестко ответила Софелия. «И никогда его не было. То, что зачавший меня эльф оказался Монрадом, ничего не значит. Майкл, можешь оставить нас? Процедуру принятия имеют право видеть только те, кто согласен стать одним из моих воинов. Или ты тоже готов присоединиться?» «Хорошая попытка, но нет». Я вернул себе облик боевого мага. «Встретимся в Ло, обсудим планы. Я пока останусь у драконов». «Поняла», — кивнула Софелия и повернулась к Айвину. «Повторяй за мной». Перед тем, как нырнуть в портал, я успел заметить, как рядом с Софелией появилась проекция рогатой эльфийки. Игровой баланс явился, чтобы приветствовать образование официальной группы падших и вручить Айвину кольцо подмены. «Нас точно пропустят?» — спросил Сигизмунд, поглядывая по сторонам. «Или будем пробиваться?» Он, Криевен, Метазгин встретили меня с той стороны портала, обнажив оружие. Ибо вокруг входа в региональное подземелье кружило несколько красных драконов. Судя по тому, что я видел, их главной целью являлась Демонесса. Но моя группа привыкла до последнего стоять друг за друга. Тазгин наша. Значит, мы отобьем ее у кого угодно. Будь то хоть демоны, хоть драконы. Пятерки эльфов уже не было. Видимо, увидев драконов, они решили не рисковать и отправились на перерождение. Так быстрее, чем несколько дней топать до ближайшего телепорта. «Мне нужна Синди Ярилла!» — закричал я, обращаясь к летающим вокруг нас ящерицам. «У меня есть важная новость для драконов!» Если красные меня и услышали, то внимания не обратили, продолжая кружить вокруг входа в подземелье. Подхватив магией один из ближайших камушков размерами с мою голову, я разогнал его воздухом и запулил в случайного из драконов, привлекая к себе внимание. Привыкшее игнорировать магию существо даже из курса не ушло. Видимо, решила, что против него используют обычную магию. Вот только увесистый удар булыжника в тупую морду отрезвил. Красный дракон истошно заголосил и, кувыркаясь, ушел в штопор, врезавшись в камни неподалеку от нас. «Я же сказал, мне нужна Синдиерила!» — прокричал я еще раз. «Мне тут что, всех драконов перебить нужно? Бегом, пока я не стал злиться!» Сбитый дракон начал подниматься, но тут же рухнул обратно. Я прижал его несколькими крупными камнями. Маг, усиленный двумя печатями, мог творить настоящие чудеса даже с 7 флаконами набора «Архимаг». Да что говорить, если на мне сейчас был надет легендарный набор, собранный в подземелье, и я не испытывал ни малейшей проблемы. Печать Ульридина помогла преодолеть затык в развитии, и при возвращении в лом мне нужно пройти еще один курс усиления Олкрада. Так, глядишь, я и героев по эликсирам догоню. Все, что мне осталось, найти главу вампиров, предъявить ему свои претензии и заполучить его печать. Чтобы полный комплект собрать таким образом. Кстати, интересно, а у эльфов есть свои печати? Если верить тому, что рассказал мне Золотой Дракон, есть. Потому что у людей она точно будет. Демонстрация силы подействовала. Красные драконы улетели. Их не было достаточно долго. Сафелия и Айвин вышли из подземелья, которое тут же утратило активность. В этом релизе воспользоваться региональным подземельем драконов больше не получится. «Кому карету?» — сформировав летающую платформу, спросила Сафелия. Это не была привычная платформа. Это была собранная вместе земля, способная удерживать на себе больший вес. Летать на такой самостоятельно Сафелия не могла, но ей и не требовалось. Так как эльфийка обладала браслетом жизни, она могла бежать рядом с платформой, поддерживая чудовищный темп, который никто из присутствующих выдержать не сможет. Разве что Крейвен. Да и то первые 3-4 часа. Потом начнет выдыхаться. На одних эликсирах в долгую не поработать. «Забирай всех», — попросил я. «И присмотри за Тазгин. Эльфы — существа непостоянные. Запросто могут захватить ее, чтобы обменять на добычу с этого подземелья». «Я им захвачу», — усмехнулась Сафелия. «Так захвачу, что хваталка сломается. Все на борт. Следующая остановка — портал». Спорить с тем, кто способен пользоваться магией в этих землях, никто не стал. Даже Тазгин, которая за 3-недельный поход так и не забыла гостеприимство драконов и причину, по которой она вообще оказалась в гостях у летающих ящеров. Сафелия сходу взяла резвый темп, и вскоре моя группа исчезла из поля видимости. Все, о чем мы договорились, раз в несколько часов списываться друг с другом, чтобы точно понимать, что мы оба в безопасности. Сюрпризы никому не нужны. «И какое же у тебя дело к моей дочери?» — вместо Синди заявил Эмердин. «Причем не один, во главе с приличной группой поддержки как черных, так и красных драконов. Мне нужно попасть к центру управления драконов», глядя на летающее чудовище, которое с легкостью могло меня испепелить, заявил я. «Всего лишь», — оскалился Эмердин. «Почему бы тебе сразу не потребовать мой трон? Даже Монрад никогда не был рядом с центром управления, хотя сделал для драконов значительно больше тебя». «Мне глубоко плевать на то, что с тобой делал изначальный эльф, и почему ты ему это позволял», — заявил я. «Повторю еще раз. Мне нужно к центру управления драконов. Такова моя воля». «Да ты...» — начал было Эмердин, но резко умолк. Забавно размахивая крыльями, удерживаясь на одном месте, глава драконов уставился на лапу, где находился браслет. И, судя по ошарашенной морде, сообщение, сгенерированное браслетом, ему не нравилось. «Еще вопросы?» — осознав, что только что произошло, спросил я. Ключевой персонаж Майкл сгенерировал обязательное задание главе драконов. И отказаться от выполнения этого задания Эмердин не мог. Ничем другим объяснить такое поведение дракона невозможно. «Ты же обычная непись», — прорычало пространство, озвучив мысли дракона. «К «Как это возможно?» «Моя Синди может пользоваться мифическими предметами?» — спросил я, добивая дракона. «Она не твоя! Ее зовут Синди Ерилла!» — заорал Эмердин, выпуская в небо струю пламени. «Видимо, предназначалась она мне, вот только в задании явно были чудовищные штрафы за провал». Центр управления драконов осознал, что сделал золотой дракон, и стремился во что бы то ни стало выполнить волю своего создателя. «Это не ответ, Эмердин!» — приходилось кричать, чтобы заглушить яростные взмахи крыльев. «Где она?» Туша черного дракона приземлилась на камни неподалеку от меня. Высекая искры из-под когтей, дракон подошел ко мне вплотную. Со стороны мы, наверное, выглядели забавно. Трехэтажный дом на ножках и небольшой человечек. Казалось, Эмердину достаточно плюнуть, и я утону. Вот только за 3 недели жизни в подземелье я встречал куда опаснее драконов, чем стоящий передо мной голова. Да и габаритами они значительно превосходили Эмердина. «Залезай», — приказал дракон. «Я отнесу тебя к центру управления». Наклонив голову, дракон позволил мне вскарабкаться на шею, после чего резко набрал высоту. Если бы не полет на Синди, я бы даже испугался, но сейчас просто наслаждался скоростью и свободой. Дворец драконов встретил нас суетой. Когда я был здесь в прошлый раз, драконами он так не кишел. Сейчас же летающие ящерицы находились в каждом ангаре, причем штук по 20. Откуда только взялись в таком количестве? «Моя дочь здесь», — высадив меня рядом с тюрьмой, прорычал Эмердин. У меня даже мелькнула мысль, что меня собираются запереть в клетке, но эту идею я отмел в сторону. Эмердин не может не понимать, что это глупо. Тот, кто сумел пройти их региональное подземелье, наверняка сумеет выбраться из темницы, даже если она обложена белым металлом. Открыв дверь в темницу для двуногих существ, я вошел внутрь, готовый защищаться, но этого не потребовалось. На меня никто не нападал. Дверь в первую же камеру оказалась открыта, и там на простенькой кровати сидела грустная Синди. В форме человека, что естественно. В своем драконьем обличии она бы сюда не влезла. «Чего сидим? Кого ждем?» — спросил я, входя в камеру. «Майкл?» — девушка вскочила на ноги и, как мне показалось, хотела броситься ко мне с объятиями, но сумела себя остановить. «Ты выжил?» «Были сомнения?» — удивился я. «Ты мне лучше объясни, почему находишься в таком облике. Я отправлял тебя к отцу в виде дракона». «Я...» — Синди густо покраснела. «Я не могу долго находиться в своем изначальном облике. 2 часа в день — мой максимум. Только когда ты рядом, я могу быть драконом без ограничений. Причем по своей воле. Вот, смотри». С этими словами Синди превратилась в черного дракона, не подумав, что заполнит своим телом всю камеру. Меня вжало в стену, и даже вдохнуть было тяжко. Пространство заскрипело. Где-то начала хрипеть Синди, явно испытывая не самые приятные ощущения. Так что пришлось на остатках воздуха командовать. «Бегом в человека превращайся! Это приказ!» Даже в полубессознательном состоянии Синди подчинилась, превратившись в девушку. С поломанными ногами, вывернутой рукой, но все же в девушку. Хорошо, что у меня была целая гора лечебных зелий собственного изготовления. Влив в лишившуюся сознания дурынду эликсир, я положил ее на то, что осталось от кровати, и уселся на пол рядом. Вот вроде взрослый черный дракон, а ведет себя как трехлетка какая-то. «Отличное представление», — заявил я, когда Синди открыла глаза и резко села. «Если ты хотела удавиться, действительно идеально». «Я...» Девушка вновь густо покраснела и насупилась. «Вот именно что ты», — ответил я и тяжело вздохнул. «Идем. Там твой отец нас ждет снаружи». Синди спорить со своим хозяином не могла и безропотно последовала за мной. Когда мы выбрались в большой зал, где нас ожидал Эмердин, я повернулся к драконице. «Нападай», — потребовал я. «Майкл, я...» — опешила девушка. «Нападай!» — я добавил в голос металл. «Это приказ!» 3-го раза просить не пришлось. Монахиня неуловимым движением переплыла ко мне и нанесла удар. Тряхнула меня знатно, казалось, все внутренности перекрутила. Я отлетел на несколько метров, но тут же поднялся на ноги. «Нападай!» — приказал я. «Или это все, на что ты способна, гордая дочь черных драконов?» «Вот, это сработало!» Синди перестала стесняться и превратилась в какую-то смертоубийственную машину. Она прыгала, крутилась, отправляла в меня энергию, формировала замысловатые конструкции, похожие на колокола, чтобы атаковать уже ими. Выглядело все красиво. И чего отнекиваться? Эффективно. Находись на моем месте кто-то другой, его бы прибило сразу. Я же блокировал наиболее сильные удары магической преградой, не нанося самостоятельно ни одного удара. Когда меня прибило двумя полупрозрачными колоколами, вогнав в пол до самых колен, я поднял обе руки вверх и произнес: «Сдаюсь! Ты сильнее, черный дракон Синди Ирила! Я признаю твою силу и...» Договорить мне не дали. Синди очутилась рядом со мной. Вот только вместо того, чтобы добить или использовать очередной опасный удар, девушка схватила меня за голову двумя руками и, наклонив к себе, впилась в меня губами. «Я признаю твою силу, человек», — прошептала Синди, с трудом от меня оторвавшись. Девушка дышала так тяжело, так многозначительно, что я на какое-то мгновение даже пожалел, что рядом с нами находится охреневший в край Эмердин. Когда девушки выглядят подобным образом, есть только одно, что может сделать мужчина. И поцелуй в этом деле — начальный этап. «Отныне и впредь я твоя», — заявила Синди, глядя на меня своими фиолетовыми глазами. «Ты сильный, я это чувствую. Хочу, чтобы наши дети были такими же сильными, как ты». «Дочь!» — взревело пространство. Эмердин изволил злиться. «Я сделала свой выбор, отец», — произнесла драконица. «Я признаю себя наложницей Майкла. Он мой самец». Видимо, это была какая-то кодовая фраза, так как крылья Эмердина бессильно опустились. Да и сам дракон как-то разом угас. Синди Ирила не была его единственной дочерью. Их у черного дракона имелось огромное количество, но Синди была младшей и, соответственно, любимой. И тут любимица выписывает такой фортель. «Будь я отцом, тоже бы в край офигел». Понятия не имею, что подтолкнуло меня действовать здесь и сейчас. Может, расстроенный вид главы драконов, что оказался слабым и трусливым существом, не решившимся последовать за отцом и старшими братьями в подземелье. Может, сияющая Синди, окончательно принявшая для себя решение и совершенно не думающая о том, как к этому решению отнесусь я. Одно дело иметь подругу-драконицу, другое — иметь, по сути, официальную жену. А ведь у меня еще есть Амая, Виктория, Тазгин, Николь и чего-то Сафелия. Я не собираюсь отдавать ее Айвину или любому другому эльфу. Софи моя и точка. Поэтому я открыл сумку и достал подарок Улеридина. У меня на лице появилась улыбка. И каждый день доводится видеть ошалевшего черного дракона, открывшего пасть от удивления. «Твоя дочь уходит со мной. Но у тебя появится новый отпрыск», — сказал я. «Воспитай его достойно, глава драконов, и когда-нибудь он сместит тебя с твоего трона. А теперь веди меня к центру управления. Только там произойдет интеграция дара твоего отца с этим миром. Кстати, Синди, ты мифические предметы можешь носить? У меня для тебя подарок». 2 дня спустя из дворца драконов вылетел облаченный в мифический доспех черный дракон, унося на своей спине человека, обретшего статус «друг драконов». И пусть этот статус значил не больше, чем «враг демонов», человеку было приятно, что на его стороне появились такие союзники. Осталось только придумать, как их использовать. «И как? Оно того стоило?» — спросил эльф, глядя на улетающего из дворца драконов человека. «Он обрел слишком большую силу». «Оно того стоило», — с улыбкой ответил его собеседник, отключая трансляцию. «Ты не можешь спорить, что игра станет куда интересней, если в ней появится сильный враг. Демоны и драконы слились, Вампиры ненадежны. Им куда интереснее ковыряться в головах неписи, чем идти против нас. Остается этот человек. Тогда я не понимаю, почему ты от него ушел. «Пришло время самостоятельной жизни», — пояснил Морнат. «Враг никогда не станет сильным, если будет на кого-то надеяться. Майкл должен видеть во мне цель, которую нужно уничтожить, а не помощника, который прикроет его задницу в трудное время». «Мне остановить кланы?» — уточнил первый эльф. «Они собрались открывать на него заказ». «Ни в коем случае», — усмехнулся Морнат. «Какой смысл взращивать противника, если он обломает зубы от слабаков? Для кланов Драфтир и Вереланд мой несостоявшийся ученик должен стать целью номер один. Я бы еще и Алерант на него натравил, но, как мне кажется, к самостоятельному плаванию человек еще не готов. Пусть пока побудет в Ло, а там посмотрим. Впереди два турнира. Так давай развлекаться!» Глава 9. Майклу из релиза «Земля» у великого клана Алерант нет никаких претензий, спокойно проговорил Леандор, разглядывая ключ. Наши сопровождающие, которые подали представителю жалобу, переглянулись между собой. Главный из них возмущенно воскликнул: «Но добыча!» «Что-то я не припомню, чтобы спрашивал совета о том, как мне вести дела от лица великого клана», — не дал ему договорить старик. «На этом все. Свободны. Майкл, ты останься». Я даже не взглянул на ушастых, покидавших кабинет Леандора. Их головы были опущены, но я все равно почувствовал недовольные взгляды, которыми меня окидывали эльфы. «К черту! Нападут, прирежу их в облике падшего, и черт с ними». «Я бы хотел обсудить с тобой добычу из регионального подземелья драконов», — заговорил Леандор, садясь в резное кресло-качалку. «Она, разумеется, в наш договор не входила, и, как я и сказал, полностью принадлежит тебе. Однако я бы хотел ознакомиться со списком и выкупить нужные нам позиции. Само собой, по разумным ценам». Я улыбнулся в ответ. Такой расклад меня вполне устраивал, тем более что добра я вытащил всякого. И не все из списка добычи действительно чего-то стоит. Почему бы не сплавить это барахло великому клану? «Списка, к сожалению, у меня пока еще нет, уважаемый Леандор», — ответил я. «Думаю, к завтрашнему дню я уже смогу все упорядочить, почитать и сообщить. Полагаю, мой учитель Олкрат тоже с радостью присоединится к процессу торгов. Или великий клан Алерант будет сам проводить оценку добычи?» Старик усмехнулся. «Тогда жду вас обоих завтра, Майкл», — кивнул он, а после короткой паузы продолжил. «Ты сделал много полезного для великого клана. И мне бы хотелось, чтобы так было и впредь. Как наш представитель, ты обладаешь множеством прав. Однако я бы хотел напомнить, что ты всегда можешь обратиться ко мне лично в случае нужды». Из его резиденции я выбрался на улицу Ло и сделал глубокий вдох. Напряжение, копившееся все это время, окончательно отпустило. Несмотря на то, что действовал я решительно, все равно оставался человеком, и опасения у меня были. Но я не боялся. Черт возьми! После того, как я сумел выстоять достаточно в поединке с изначальным эльфом, правда, потеряв при этом свое оружие, страх вообще отступил куда-то на закорки сознания и не показывался. А вот проблемы и связанные с ним нервное напряжение и сомнения остались. Да, я стал чертовски силен по многим показателям. Однако я не забывал, что эльфы все еще способны устроить мне проблемы. А я пока был не готов воевать со всем миром, особенно учитывая тот факт, что доверенные мне дети до сих пор живут в моей местной резиденции. К тому же у меня появилась команда, о которой я не забывал. И их судьба была напрямую связана со мной. Встряхнувшись, я направился в академию, точно так же, как и до событий с драконами, призвав повозку. На этот раз возницей выступил собрат Амайи. Лис глядел на мир хитрыми глазами, с какой-то плутоватой улыбкой, как будто намеревался исполнить какую-то пакость. Ну или хотя бы почистить твой кошелек. «Спасибо, что выбрали нас», — помахал мне Кицуни Мими, прежде чем скрыться в пространстве вместе со своей повозкой. Я же направился напрямую в кабинет Олкрада. Альтаирец вернулся. Я чувствовал его магию, несмотря на то, что мой учитель наверняка контролировал собственную ману так, как мне и не снилось. Но обострившиеся чувства все равно цепляли из общего фона нужную мне подпись ауры мага. Наводняющие академию студенты на меня косились, но никто не подходил и тем более даже не смел начать обсуждать мое появление. И правильно. Помимо знака официального представителя великого клана Алерант, вся моя одежда сияет легендарным рангом. И не собрана, как у всех, лишь бы что попало главный ранг, а из одного комплекта. Это подчеркивается в каждой детали с ног до головы. От количества собранной в ядре маны вокруг меня волнами расходится аура подавления, способная повалить на колени слишком слабого. И это я еще ее сдерживаю. Все приключения, в которых мне довелось побывать, оставили на мне свои знаки. Даже метки Мальфагора и Ульфреддина не показывались непосвященным, зато прекрасно ощущались. Потому как после их принятия от меня шибало мощью в пространство. Конечно, это не делало меня равным тому же Мальфагору, который без проблем мог нагнуть несколько высших демонов одним усилием воли. Однако я уже на пути к подобным возможностям. И судя по тому, что я увидел сейчас, вся магическая академия Ло, стоит мне пожелать, будет стоять на коленях, вымаливая милосердную смерть. Естественно, кроме Олкрада. Не то чтобы я собирался использовать такие возможности, но само их наличие меня, безусловно, радовало. И оно же объясняло, почему меня все-таки не грохнули в региональном подземелье драконов. Эльфы тупо испугались обнажить клинки со мной. Плюс к этому, они же видели, что я против самого Лоя стоял на равных. Откуда им знать, что без браслета драконов я превратился в труп раньше, чем они осознали, что вообще происходит? Войдя в корпус Олкрада, я поднялся к нему на этаж и, постучав ради приличия, толкнул дверь. Альтаирец сидел в своем кресле, обхватив огромную голову. Он, не отрываясь, смотрел на стеклянный шар перед собой. Внутри сферы переливались какие-то сполохи. Подняв взгляд на меня, Олкрад усмехнулся. С тех пор, как он стал сильнее, повысив свой магический ранг, он вообще стал куда больше проявлять эмоции, чем прежде. Или я просто привык к его нечеловеческой мимике? «Добыл ключ, Майкл», — осведомился альтаирец. «Молодец. А вот что бросил вызов Лою, тут ты кретин. И расплатишься за это собственной жизнью. Ты не готов с ним драться. Не готов стать с ним на равных. Ты ведь это понимаешь?» «У меня еще полно времени», — пожав плечами, ответил я. «Морнат может быть каким угодно изначальным эльфом, мне плевать. Еще первый релиз не закончился, а я уже сумел его ранить. К тому моменту, когда мы столкнемся снова, а мы столкнемся, я просто его убью». Олкрад откинулся на спинку своего кресла. «Ты за этим пришел?» «Нет. Завтра Леандор ждет нас обоих, чтобы оценить добычу из регионального подземелья драконов», — сообщил я. «Мне требуется составить список всего, что попало мне в сумку. Великий клан желает выкупить то, что есть у меня по справедливой цене». Подоплеку альтаирец уловил сходу. Пусть он и из другого мира, у него своя природа. Однако он прекрасно понимал, что на стол к Леандору попадет только то, что мы сейчас с магом сочтем недостойным торга между нами двумя. «Показывай!» — встряхнувшись, кивнул альтаирец. Торги и споры шли до самого вечера. Но по итогу у меня на руках появился список с ценами, а также куча всего полезного, что Олкрад выдал мне сразу же в обмен на добычу, которая не попадет на стол великого клана. Что могу сказать? целом мои предположения оказались верны. Альтаирец действительно с удовольствием копался в драконьих трупах, но забирал не все, а только самые нужные именно ему лично ингредиенты. Остальное вполне годилось на продажу великому клану. «Надеюсь, когда ты победишь Лоя, не забудешь своего учителя», — усмехнулся Окрот напоследок. «И по-прежнему станешь приносить мне новые интересные вещи». «Встретимся завтра, учитель», — ответил я. До своего пансиона я добрался за несколько минут и тут же направился в собственный дом. Никого из участников моей группы на глаза мне не попадалось. Впрочем, за них я не волновался. Сафелия бы сказала, если бы что-то пошло не так. После водных процедур, развалившись на постели, я прикрыл глаза и тут же провалился в сон. Строить дальнейшие планы я буду завтра. Утро началось стремительно. Вроде только опустил веки, а уже проснулся от лучика солнца, бьющего в окно. Потянувшись, я быстро оделся и, прихватив сумку, покинул собственный особняк. На полигоне раздавались громкие команды и звуки боя. Молодежь тренировалась. И словно никакого нападения не было вовсе. Очевидно, великий клан заменил весь персонал, убитый Лоем. Дворец великого клана встретил меня торопливой суетой. Игроки, заполучив один ключ, собирались навестить другие региональные подземелья. А раз армия уже сколочена, осталось только штурмовать подземелья. Ну и резать конкурентов, само собой, чтобы выиграть себе право первыми открыть новый релиз. Олкрат уже ждал меня в кабинете Леандора. Старик и альтаирец обсуждали что-то, когда слуга великого клана привел меня к ним. При этом мой учитель выглядел крайне заинтересованным. «Майкл, садись», — распорядился хозяин кабинета. «Мы как раз говорили о тебе и твоих успехах». Кивнув, я занял указанное место. Кресло было чертовски удобным, а с помощью небольшого пульта на правом подлокотнике его можно было заставить проводить массаж по всему телу. Приятное напоминание, что, несмотря на окружающее средневековье, ушастые все-таки не живут без комфортных условий. «После того, что случилось у подземелья», — заговорил Леандор, когда я устроился. «Вопрос проведения турнира стоит особенно остро. Ты уже достаточно повращался с сильными разумными в игре, чтобы понимать, вопрос победы в релизе — это не вопрос пары удачных решений. Это безоговорочная победа везде, в любом аспекте игрового мира. У кого лучшие артефакты? Кто добыл больше остальных и насколько ценна его добыча? В конце концов, сколько убито врагов? Все это самым тщательнейшим образом подсчитывается, чтобы определить победителя». Он замолчал, давая мне переварить эту информацию, после чего продолжил. «Турниры станут еще одним камнем», — сказал старик. «Там, у драконов, ты видел чемпионов других великих кланов. Что про них думаешь?» Я пожал плечами. «Они крайне сильны, хорошо подготовлены и превосходно экипированы», — высказался я. «Но они не сильнейшие», — усмехнулся Олкрат и под моим вопросительным взглядом пояснил. «Никто бы не стал тащить с собой на такое опасное событие людей, которые были отобраны для участия в турнире. Ни в бою с драконами. К этому их не готовили». «Не обольщайся, Майкл. Но та парочка всего лишь признанные достаточно впечатляющими, чтобы покрасоваться перед игроками из других великих кланов. А в случае потери обошлись дешевле, чем настоящие чемпионы». Я кивнул, не став спорить. Разумный подход все-таки. Хотя возникает вопрос, зачем тогда Леонор потащил своих участников? С другой стороны, говоря откровенно, даже те не самые сильные чемпионы Драфтира и Вереланда могли размазать Грека и Сигизмунда одной рукой, не напрягаясь. На что тогда способны лучшие? «Тебе нужно готовиться», — заговорил вновь старик. Великий клан Алеранта, разумеется, будет вкладываться в своих чемпионов. Но я полагаю, ты и сам понимаешь, каковы реальные шансы на нашу победу в турнире. «Проигрывать не в моих интересах, уважаемый Элеандор», — подтвердил я. «Хотя бы по той причине, что вряд ли мне позволят выжить после поражения. Это игрокам легко принимать поражение, их ждет возрождение. Меня же ждет окончательная смерть. А потому давать противникам даже малейший шанс — глупо». Леандор кивнул, принимая мой ответ. «Итак, давайте перейдем к тому, ради чего мы собрались», — объявил он. «Выкладывайте». Ознакомившись со списком, представитель великого клана долго раздумывать не стал. Вместо того, чтобы торговаться за каждый пункт, стараясь выгадать немного прибыли для казны, Леандор просто достал небольшой сундучок из ящика стола. Когда крышка с мелодичным звуком открылась, старик извлек наружу несколько тонких металлических пластин размером со спичный коробок и толщиной в пару миллиметров. Никакой магии в них не имелось, а вот сама шкатулка оказалась напичкана так, что от нее веяло мощью до дрожи. «Вы можете выбрать себе любую оплату», — продолжая отсчитывать пластинки, сообщил Леандор. «Сумма соответствует. Наши склады, казна, открыты для вас. Сейчас я выдам вам слугу, который вас сопроводит. Можете брать все, что посчитаете нужным». Глаза Олкрада алчно блеснули. Он явно имел представление, чем именно можно разжиться в хранилищах великого клана. Да и я догадывался, что дешевки там не окажется. Однако руки к пластинкам протянул именно альтаирец. Что было неудивительно. Я ведь его ученик. «Благодарю за щедрость», — чуть наклонив голову, Олкрад поднялся на ноги. «Служите великому клану Алерант», — усмехнулся старик, после чего жестом отправил нас во свояси. Только оказавшись за пределами кабинета, альтаирец позволил себе улыбку. Почти 50 пластин явно грели ему руки. «Ты даже не представляешь, как нам повезло», — заявил он. «Раз я твой учитель, сейчас ты получишь особенно ценный урок, Майкл. Так что смотри внимательно и запоминай все, что увидишь. Кто знает, может быть, ты еще не раз попадешь в хранилище великого клана. Хоть будешь знать, на что обращать внимание». Возле нас, словно из воздуха, возник слуга. С поклоном он попросил нас следовать за ним. Путь в подвал, где и располагалась сокровищница великого клана, занял не меньше 10 минут. Причем каждые несколько десятков метров с тех пор, как мы спустились на уровень ниже земли, нам приходилось проходить проверку магических систем. И уже только ради того, чтобы на них взглянуть, следовало отдать всю имевшуюся у меня добычу. Потому что то, что я увидел в местной системе безопасности, превосходило все виденные мной артефакты до этого. Начиная с эффектов, которые воздействовали на несанкционированный доступ, и заканчивая качеством исполнения. Чего стоит одно только считывание права прохода, которое анализировало попадающего под него разумного вплоть до мельчайших деталей внутренней магической системы. Заявиться под наведенным обликом сюда было невозможно. Подлог обязательно будет замечен. Помимо непосредственного сканирования, эта же подсистема перестраивала остальную защиту под конкретную цель. И пока мы с Олкрадом шли за слугой, дальнейшие установки менялись на ходу. Что интересно, меня здешняя магическая охрана воспринимала ничуть не менее опасным, чем альтаирца. Вложенные в стены и потолок с полом артефакты закончили свою настройку и оказались распределены так, чтобы одновременно следить за мной, отдельно за учителем. И при этом то, что было создано против меня, но не помогло бы с Олкрадом, рядом с ним даже не оказывалось. Альтаирец обратился ко мне, не оборачиваясь. «Посмотрел? Потом обсудим». «Да, учитель», — отозвался я. Слуга на наш диалог никак не отреагировал, следуя своим путем. и с каждым пройденным метром система защиты становилась все сложнее. Чтобы те, кому удалось выжить в начале коридора, гарантированно сдохли дальше. Я не прекращал наблюдать за магическим